Дмитрий Соловей. Вернуть или вернуться. Глава 1. О том, чтобы купить недвижимость в городе моего детства, я подумывал последние пару лет. А тут Артем Коваленко буквально насел на меня. Встретились мы в середине лета, когда я прилетел проведать родню. Попытался вызвонить кого-то из старых друзей, но, кроме Артема, никого не отыскал. Славка сейчас на курорте, Женька копается на даче, а Пашке Тынянове ты в курсе, перечислял Артем при встрече, кто где находится. Насчет Пашки я только вздохнул. Сам на похоронах не был, но ребята мне сообщили об этом печальном событии. Пашкин сын, кажется, на нашем факультете учится, припомнил я. Угу, пошел, так сказать, по стопам отца, кивнул Артем. На последнем курсе пацан, рано остался сиротой. Я ему на лето подкинул работенку. С Артемом мы неплохо посидели. Тогда же он меня по пьяни и начал уговаривать купить недвижимость. Понимаю, что ты как риэлтор хочешь мне чего-нибудь всучить по-приятельски, отбрыкивался я от сомнительного предложения. Но зачем мне эти халупы? Виталий, какие халупы? Нормальные дома в частном секторе старой части города. Зачем тебе элитные постройки? Сам же говорил, что хочешь домик, недорогой, чтобы только деньги вложить. Не клади яйца в одну корзину, глубокомысленно изрек приятель и заржал. Трёп на тему недвижимости в Краснодаре я позабыл уже через несколько дней, как улетел. А Коваленко запомнил и решительно был настроен мне что-то подобрать. Когда-то я продал доставшуюся мне от матери однокомнатную хрущевку. Родственники дружно осудили такой поступок. Оправдываться ни перед кем я не собирался. На тот момент нужны были деньги, а не квартира в Краснодаре. На мнение родни мне по-прежнему было наплевать. Но сейчас я мог спокойно приобрести недвижимое имущество. И если бы недавняя мысль купить для младшей племянницы квартиру, я на предложение Артема не отреагировал бы. Конечно, пока дарить дом я никому не собирался, но девчонка хотя бы не будет ютиться с родителями и семьей брата в трехкомнатной квартире. «Виталя, лети сюда, родной. Я тебе подобрал отличный вариант», — увещевал приятель по скайпу. «Историческое наследие. Дом какого-то купца аж от 1885 года. Срываться и лететь сломя голову я не собирался. Попросил для начала предоставить все документы и подробные фото. То, что в таком доме потребуется капитальный ремонт, я ничуть не сомневался и почти согласился на покупку. Здесь сыграл еще тот факт, что по случайному совпадению мой дом в Англии тоже был 1885 года постройки. И пусть предыдущие владельцы содержали его в хорошем состоянии, мне все равно пришлось много чего менять, включая полы, проводку и кровлю. Поэтому, что такое дом конца позапрошлого века, я хорошо представлял. На присланном Артемом фото владение выглядело неплохо. По крайней мере, здесь крышу менять точно не нужно, а все остальное. С другой стороны, если сравнить с какой-нибудь хрущевкой середины 70-х, то еще спорный вопрос, где больше вкладываться в ремонт. Время постройки дома явно отпугивало покупателей. Цена же показалась мне вполне демократичной. Пару дней я еще разглядывал фотографии, а потом все же решился. Куплю, отремонтирую, и пусть племянница Танюшка живет. Со временем решу, как и что. Для оформления покупки я прилетел буквально на 3 дня. Перечислил деньги, оформил на Артема нотариальную доверенность, да и спихнул ему всю документацию. Хотел он подзаработать, вот пусть и суетится. Сам дом меня не очень разочаровал. В целом это было именно то, что я и ожидал увидеть. Крепкие стены и новая крыша – это единственное, что выглядело достойно. Все остальное требовало серьезного ремонта. Не особо порадовал и небольшой внутренний двор. Я примерно понял, отчего такая низкая цена у владения. Когда-то давно здесь были каретная, конюшня и флигель. Сейчас все эти подсобные строения принадлежали соседям. Ни своих ворот, ни гаража, ни просто места, где приткнуть автомобиль, не имелось. От былых купеческих владений остались только сараюшка и старые удобства во дворе. Отсутствие места для автомобиля было главным минусом дома. Впрочем, меня это ничуть не волновало. Жить здесь постоянно я не собирался. Может, кто-то скажет, что это не самое выгодное денежное вложение, но мне так захотелось. Пока дом смотрелся не ахти как презентабельно, но это все решаемо. О том, что в доме имеется водопровод и теплый туалет, Артем поведал в первую очередь. Также он нахваливал огромный подвал. Кстати, наличие подвала меня удивило. С учетом того, что фундамент здания относительно невысокий, подвал был 1,2 метра глубиной. Причина, по которой я удивлялся, очевидно, на Кубани близко грунтовые воды. Конечно, сейчас можно все надежно забетонировать и покрыть специальными материалами, но не 100 лет назад, когда устраивался подвал. У моей покойной бабки со стороны матери подобная яма имелась под летней кухней. Дядька, будучи молодым, в порыве энтузиазма решил выкопать хранилище для овощей. На пару с соседом они вырыли за неделю солидную ямищу. По воспоминаниям бабушки, дядька ходил гордым и хвастался трудовым подвигом ровно до первого проливного дождя. А затем яма наполнилась водой где-то по колено. Засыпать свой труд дядьке было лень. Тем более они с соседом уже утрамбовали лишний грунт вокруг кухни. Так яма и осталась на долгие годы. Прикрыли ее досками, а засыпать не стали. Периодически вода на дне ямы высыхала, но после дождей в ней снова поднимался уровень. Эти земельные работы все соседи ставили друг другу в пример, посмеиваясь над дядькой. Пользоваться подвалом в доме я не планировал, но не удержался и обследовал, подсветив фонариком от мобильника. Основательность предков впечатлила. Подвал был вымощен добротным кирпичом на известняке, и точно стены не в один слой, если вода внутрь не проникала. Сырость, конечно, ощущалась, но не сильная. Кроме подвала ничего примечательного в доме не было, разве что нарядный фасад, характерный для строений второй половины XIX века. Купец, построивший дом, был не особо зажиточным. Постройка имела всего один этаж. В плане дом напоминал букву «Л». Парадная зала и гостиная выходили окнами на улицу, а остальные помещения были скрыты от посторонних глаз. Дом неоднократно перестраивали. Сейчас он имел 4 комнаты, кухню и ванную с туалетом. Причем попасть в туалет можно было только из кухни. Похоже, раньше там были кладовые, которые перестроили для конкретных нужд. Немного мне не понравилось, что все комнаты, кроме спальни, были проходными, а одно помещение так еще и завалено старыми вещами. «Виталя, наймешь газель с грузчиками, и тебе это барахло за час вывезут», — суетился Артем. «Изначально мы договаривались, что предыдущие жильцы освободят комнаты от мебели. Они и освободили, забрав все, чем пользовались. Комната, расположенная перед кухней, выполняла роль склада, и освобождать ее никто не стал. Чего там только не было. Шкаф, стоящий у торцевой стены, вполне вероятно, помнил самого купца. Специально подошел посмотреть на этот мебельный изыск. Кажется, это называется сервант или буфет. Опрометчиво я распахнул нижнюю дверцу и чуть не был погребен под кучей хлама. Дверца крепилась на одной верхней петле. Повезло, что вторая была надежно приколочена гвоздями. Обрушившиеся на меня старые кастрюли, сковородки и прочий скарб я спешно затолкал назад и прикрыл дверку. Сейчас заниматься вывозом этого мусора времени у меня не было, а вот через месяц, когда будут готовы все документы на право владения, я возьму на работе 2 недели отпуска и постараюсь за это время найти бригаду ремонтников. По-хорошему, нужен человек, который будет следить за строителями. Танюшку привлекать я не хотел. Во-первых, дом должен стать для нее сюрпризом, а во-вторых, я сомневался, что она справится с поставленной задачей. Почти сразу мне в голову пришла идея привлечь Артема. «Когда мне заниматься твоими строителями?» – возмутился друг. «Да и заплатишь ты за этот надзор немного». И снова я задумался, кому поручить столь ответственное дело. Артем, вникнув в мою проблему, предложил неплохой вариант. «Пашкиного сына пригласи. Пацан учится по нужной специальности. Лишние деньги ему не помешают. Заодно наберется опыта и сделает себе портфолио. С Серегой связаться я не успел, но Артем чувствовал себя обязанным, раздобыл и телефон, и имейл парня. В течение недели мы обсудили предполагаемый объем работ. Я сразу сказал, что на стиль, цвет и прочие дизайнерские изыски мне наплевать. Требуется бюджетный вариант ремонта, но с полной заменой электрики и сантехники. По поводу выбора кафеля, краски и прочего я тоже не буду изгаляться. Что окажется в нужном количестве в магазине, то и куплю. Оформить отпуск мне удалось только с 30 сентября. Никого из родственников извещать я не стал. Ночевать планировал теперь уже в своем доме. Надувной матрас, одеяло и белье я приобрел еще в предыдущий визит. На кухне имелся необходимый минимум предметов, а задерживаться надолго я не собирался. С Серегой договорился встретиться в воскресенье. За оставшиеся до выходного дни я успел обижать магазины со стройматериалами, с покупкой плитки, сантехники, металлопластиковых труб и новых радиаторов проблем не возникло. Плати деньги, и все привезут на место. Машины здесь у меня не было, так что я постарался сразу закупить побольше материалов. Взял с запасом цемента, затирочных смесей и прочего, что требовалось в первую очередь. Пока ждал своего помощника, схематично набросал, что хочу увидеть в результате и какие требования нужно предъявить строителям. Серега мне сразу понравился. Он был похож на Пашку. Именно таким я помнил своего друга в студенческие годы, серьезным и ответственным. Виталий Валентинович, мы сейчас все помещения вместе промеряем, чтобы было быстрее. И потом поговорим о сроках и оплате работы бригады. Сразу приступил к делу парень. С лазерной рулеткой мы измерили все меньше, чем за час. Я щелкал, Серега записывал. План я ему заранее не переслал, но и так получилось хорошо. Пусть тренируется на будущее. Обсуждать концепцию устроились на кухне. Только здесь имелись стол и три табуретки. Чайник и пару чашек я отмыл еще с вечера. Холодильника не было, но купленное печенье в нем не нуждалось. Что делать с потолком? Задал Серега вопрос. Гипсокартон, однозначно ответил я. Полы снимаем, снимаем, вздохнул я. Класть поверху ламинат смысла не было. По углам комнат доски вызвали сомнения. Лучше сразу заменить на новые. Окна и двери тоже на замену. Продолжал я перечислять, а Серега записывать. Получается, только стены сохранятся, хмыкнул парнишка. Они здесь толстые и крепкие, подтвердил я. Следов сырости не видно, значит, дом теплый. А что по поводу крыши? Поинтересовался Сергей. У нас сейчас есть прекрасная возможность ее проверить, сообщил я. Пока мы распивали чай, на улице начался дождь. В первые полчаса он только моросил, но теперь лило как из ведра. Если крыша где-то протекает, сразу будет заметно. Жаль, толком проверить чердак не получилось. Посветили мобильниками, дружно перемазались в пыли и решили, что нареканий нет. Спустившись с чердака, я вспомнил о подвале. Что с ним делать, пока не решил, но Сереге стоило показать помещение. «Здесь есть подвал?» – удивился Сергей. «Шикарный. Может, устрою в нем бомбоубежище на случай ядерной войны?» – пошутил я. «Идем покажу». То, что подвал был оборудован еще во времена купца, я даже не сомневался. Похоже, первый владелец дома предпочитал хранить все самое ценное рядом. В подвал ведут два входа, просвещал я Серегу по пути. На улицу мы сейчас не пойдем, но поверь, там все сделано основательно, на века. Кстати, Артем мне демонстрировал подвал как раз со стороны улицы. Я даже решил, что это вход в подземный гараж, но для гаража спуск по ступеням был слишком крутой и неудобный, хотя и широкий. А те ступени, что вели вниз из люка в коридоре, имели ширину всего сантиметров 60. Не винтовая лестница, но два пролета имелось. Предки явно были ниже нас ростом, оценил парень спуск. Электричества нет, Артем утверждал, что внизу была проводка по стенам. Похоже, предыдущие владельцы все содрали и увезли. Как-то не очень уютно, поежился Серега, подсвечивая фонарем мобильника. Тут еще на улице бабахнул гром, добавляя неприятных ощущений. Наверное, последняя гроза в этом году, заметил я, уводя парнишку дальше в подвал. Действительно, отличное бомбоубежище, также постарался пошутить Сергей. Но для винного погреба тоже годится. Я думал о тренажерном зале. Вопрос в том, можно ли протащить сюда тренажеры, усомнился Сергей, переместив луч фонаря на ступени. С этой стороны точно не пронести, зато у второго выхода ширина почти 2 метра. Этот подвал под всем домом, что ли? Огибал ряд опорных свай Серега. А как иначе? Предыдущие хозяева имели здесь не то мастерскую, не то склад, кивнул я на оставшийся ящик со старыми инструментами. Ступени противоположного входа в подвал поворота не имели, но прерывались одной площадкой. Как странно устроено, заметил Серега. Скорее всего, купец устраивал поверх ступеней деревянный настил, по которому в подвал скатывались бочки, предположил я. Для того и сделана площадка посередине, чтобы бочка с разгона не ухнула вниз. А еще здесь была вторая дверь, показал Серега на стену. Видите? Поднявшись на площадку, он осветил какие-то древние балки на ней. «Мы с тобой как археологи», — хохотнул я. Но вполне вероятно, имелся своеобразный тамбур. Зимой не пропускал холод, а летом жару. Разумное решение. С этим я согласился и тоже посветил на перекрытие. «Как думаешь, не нужно здесь еще укрепить?» — спросил я. «Можно потом проверить, но, кажется, в этом месте сварная металлическая рама», ткнул лучом света куда-то в сторону Сергей. Убедиться в этом мне захотелось самому. Преодолев несколько ступеней, я добрался до площадки.

денег не дает, велел в лавке отрабатывать. А где купец сейчас? Заинтересовался долгим отсутствием хозяина Серега. Что-то смутное у меня в голове крутится, задумался я. Парень на отца злился, за каким-то товаром не поехал. Сидеть дальше в комнате Калинки мы не стали, а осторожно прошлись по дому. Дружно пришли к выводу, что купец не шикует. Сундуков стояло много, один даже в коридоре, но в целом мебели, кроме как в зале, считай, и нет. Иконы в красном углу, снова напомнил я Сергею об обычаях этого времени. Павлина Конкордиевна, сестра матери, скоро придет. Она у кого-то из соседей на поминках была, сообщил я то, что вспомнил по пути, или уже вернулась. Павлина Конкордиевна во флигеле живет, выполняет роль экономки и старшей над прислугой. Слуг много, уточнил Сергей. Раньше было пятеро, сейчас даже конюха нет. Маруська по дому и на кухне, дед Лукашка в конюшне, есть помощник в лавке, не чипор, но его отец обещал уволить, а Калиньку на его место хотел поставить торговать. Имена-то какие архаичные, пробормотал Серега. Не чипор, это местный вариант Никифора, сообщил я. И, кстати, вон он бежит, кивнул я в окно. Нечипор уже успел добраться до дверей дома и заколотил в них. Глава 3. Автор помнит, что на Кубани того времени балакали на смеси украинского и русского языков, но для удобства дальше будет писать диалоги по-русски. Не пущу. Куда грязищу несешь? Встала в дверях Маруська, грудью закрывая проход Нечипору. Мне пришлось выйти вперед, чтобы разобраться. Микола Иванович, батька ваш меня послал. Застряли мы на Екатерининской. Велено грузчиков нанимать и переносить поклажу. И Нечипор попытался обойти грудастую деваху. Пока у меня в голове стыковалась информация из собственной памяти и памяти Николая Ситникова, со двора в дом вошла Павлина Конкордиевна. Она сразу вникла, что случилось, и запричитала. Ай, паразит такой, небось, специально правил так, чтобы пустить нас по миру. Не я, взвыл Нечипор. Мы только начали выворачивать, а там господа верхом, и тут еще казаки. Вот и встряли, пока пропускали всех. Павлина Конкордиевна, извольте выдать по 5 копеек для найма 6 грузчиков. Наконец-то я сообразил, почему помощник прибежал домой, а не нанял рабочую силу на вокзале. Скорее всего, всю имеющуюся наличность купец потратил, когда перегружал товар на станции. По 5 много, начала торговаться экономка. Батька сам решит, сколько платить, и лишку не даст, сурово посмотрел я на женщину. Я тоже пойду, и дружка своего возьму еще в помощь. Одежку смените, проявила смекалку Маруська. Оценив внешний вид Нечипора, я согласился с Маруськой. Телега-то застряла где-то в грязи, ее там по колено точно будет. Пока Нечипор получал деньги, мы с Серегой переоделись в старые латаные шаровары и рубахи на выпуск. Плюс надели поношенные картузы. Теперь уж точно никто не заподозрит в нас попаданцев из будущего. Рюкзак с мобильниками я унес в подвал и спрятал между ящиками. Сундук в спальне Калинки не запирался, а Павлина Конкордиевна, женщина явно без комплексов, может залезть куда не нужно. В памяти Николая экономка представлялась женщиной старой и уродливой. Я же с высоты своего прежнего возраста оценивал Павлину Конкордиевну немного иначе. Ей лет 40-45, и не такая уж и уродина. А старухой ее делали темные одежды и платки, в которые она постоянно куталась. Вдовой она стала, когда ей было около 20. Был один ребенок, но помер. Вот и осталась Павлина Конкордиевна приживалкой в чужой семье, выполняя обязанности домоправительницы. Калинка тетку не любил и даже побаивался. Мне предстояло самому разобраться, что и как. Пока же стоило поспешить на помощь родителю Николая. Екатеринодар второй половины 19 века впечатлял. От дома купца Ситникова мы отошли метров на 100, когда Серега остановился оглянуться. Что не так, поинтересовался я. Хочу убедиться, что это тот самый дом, в котором ты затеял ремонт. Не похож, дом-то похож, зато все остальное – просто мрак. Это, считай, центр города. Здесь до улицы Красной несколько кварталов, а на окраине точно будет как в станицах. Мазанки, камышовые крыши, отсутствие тротуаров и удобств. Это ты месиво из непонятно чего под ногами называешь тротуаром, усмехнулся Сергей. Вполне ничего, грязь даже до щиколотки не доходит. Меня и самого не покидало ощущение, что я оказался на грандиозной костюмированной вечеринке с декорациями под старину. Серега хоть и выглядел туристом на экскурсии, но уже воспринимал ситуацию нормально. Мне же приходилось еще приспосабливаться к чужому телу и чужой памяти. Конечно, мне повезло в этом плане. Да и оказался я сыном не какого-нибудь крестьянина, а вполне обеспеченного человека. Дом купца Ситникова на улице Медведовской, Кирова в 21 веке, наверное, был единственным кирпичным строением. Дальше по улице стояли сплошь деревянные дома, которые не имели парадных фасадов. Часть домовладений была окружена заборами, другие – покосившимися плетнями. Возле одного из таких плетней стояла древняя старуха. Она опиралась на клюку, подслеповато щурилась, но нас разглядела и даже напутственно перекрестила. Возле следующего забора мы были облаяны дворнягой. К ней присоединилась соседская шавка, и нам пришлось спасаться от этих кобыздохов бегом. Отстали дворняги только на следующем перекрестке, вернувшись охранять собственные дворы. Постепенно дорога становилась лучше. Только возле новостроек было море грязи, но до улицы Мира, которая в этом времени называлась Екатерининская, мы дошли по приличной булыжной мостовой, и потом двигались по относительно чистым участкам. Где застрял купец с телегой, я примерно понял, но все равно не ожидал, что так резко приличная дорога может смениться грязным месивом. Буквально метрах в двух от брусчатки, рядом с чьим-то забором, телега и застряла. По миру пустили, ироды окаянные, голосил батька так, что слышно было издалека. Зрителей набралось уже прилично, кто-то, похоже, пытался помочь вытянуть телегу. Перепачканные с ног до головы помощники делились впечатлениями. «Чего купец так надрывается-то?» – поинтересовался Серега. «Предполагаю, что кто-то из добровольных помощников успел что-то спереть с телеги», – ответил я, прикидывая, как самому не увязнуть в грязи вместе с ней. «Микола, сынку», – обрадовался родитель, заприметив меня, и начал живописать свои приключения. Рассказа хватило до того момента, как пришел Нечипор с грузчиками. Коня к тому времени уже выпрягли, что-то навесили ему на спину и начали распределять остальной груз. Мы с Серегой прихватили один на двоих мешок с чем-то сыпучим и поволокли домой. «Телегу вытаскивать не будут», — вводил я Серегу в курс дела. «Если, конечно, дожди прекратятся и подсохнет, то попробуют, а так она до конца весны будет здесь стоять». «Вполне верю», — согласился Сергей. «Надо же, колес даже не видно. Чернозем, чтоб его». Отер я со лба пот и ухватился удобнее за мешок. Нам еще повезло, что к самой телеге не пришлось подходить. Снимать груз поручили Нечипору. Вот он почти по пояс в грязи стоял, перекидывая товар грузчикам. Папенька Николая, убедившись, что все, кроме стащенного мешка, в целости, и прихватив какую-то коробку, припустил следом за грузчиками. Теперь купец бдительно следил за нанятыми рабочими, продолжая дергать себя за бороду и вещать на всю округу о несчастной доле бедного купца. Наемных работников отпустили, как только мешки были занесены во двор. Затем мы дружно отмывались под навесом. Маруська предусмотрительно заранее нагрела воды. Еще и принесла для всех исподнее белье, высказывая Ивану Григорьевичу, что он столько времени в мокрых и грязных портках сидел. Погода уже не летняя, с утра прошел дождь, и по ощущениям на улице было градусов 15-17. За всеми этими заботами и хлопотами личность Сергея не вызвала вопросов. Ужинали мы с ним снова вдвоем, потому что Иван Григорьевич занимался привезенным товаром. Конечно, он перехватил что-то на летней кухне, но на неожиданного гостя не отвлекался и вопросов не задавал, а прислуга лишний раз попадаться на глаза раздраженному хозяину не спешила. Спать я устроил Серегу на сундуке. Узковато оказалась лежанка, как и моя кровать, плюс комковатая перина, пышные подушки в засаленных наволочках и запах несвежего белья, не добавляющие комфорта. Но мы так вымотались за этот долгий день, что на такие детали не обращали внимания. Наконец появилась возможность обсудить ситуацию и подумать, как нам жить дальше. «Серега, что ты помнишь по 19 веку?» Задал я самый важный для нас вопрос. «Как-то все поверхностно и без дат. Помню, что поезд с царской семьей взорвут. Когда, не знаю. Если насчет каких-то изобретений или научных открытий, то тоже мимо. Химию в школе я не любил, физику тем более. Мне эти предметы для поступления на худграф не требовались. Да попаданцы из нас никакие», — заметил я. «Истории этого периода не помним, няшек из своего времени не принесли. Единственный рояль, доставшееся мне тело с памятью бывшего владельца. Как жить-то? Я рисовать умею», — напомнил Серега. «Я тоже на живописи после третьего курса специализировался, а толку? Меня эта живопись в 20 веке не кормила. Когда перешел на компьютерную графику, вообще забыл, как кисти в руках держать. Может, что из великих открытий вспомним, не сдавался Сергей. Или в телефонах информацию поищем, пока они не разрядились. Мы встали и по-партизански пробрались в подвал. Там уже дружно потрошили свои телефоны, пытаясь отыскать в их памяти хоть что-то полезное. У меня только музыка, фотоигры, а у тебя, поинтересовался я, тоже музыка, тяжело вздохнул Сергей. Я немного на гитаре играю, вспомнил он еще один полезный навык. Только мелодии с наших мобильников в этом времени совсем не в тему. Нужно что-то другое искать. Почему я в школе плохо химию учил? Тихо бормотал Сергей на обратном пути в спальню. Я задавался примерно тем же вопросом. Долго не мог уснуть. Все прикидывал варианты. И ведь сколько я той литературы о попаданцах прочитал. Нет бы запомнить что-то полезное для себя. Помню только известный стёб писателей по поводу промежуточного патрона и автомата Калашникова. Если разобраться, то пользы от знаний еще не открытых химических элементов тоже нет. Не на той я ступеньке социальной лестницы, чтобы меня восприняли серьезно в научных кругах. Калинка даже гимназию не закончил, хотя учиться в местных университетах и меня что-то не тянет. Там как раз студенты-революционеры активизировались. Какое-то у нас неудачное попаданство. Нет бы на полвека раньше, когда еще был запас времени, чтобы серьезно повлиять на историю. Через 30 лет случится Октябрьская революция и к власти придут большевики. Но я понимаю, что не смогу предотвратить революцию. Даже если раздобуду оружие, перестреляю все большевистское руководство, это не изменит ситуацию в стране. Дело ведь не в лидерах, а, как нас учили на политэкономии и научном коммунизме, в том, что верхи уже не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Революционная ситуация, черт ее подери, не смогу, не остановлю я эту массу пролетариата, недовольного своей жизнью. Кстати, читал я фантастику о попаданцах в советские времена, где главный герой то Ельцина убивает, то Горбачева. Мол, нет человека, нет проблемы. Фигня полная. Не было бы Горбачева, нашелся бы кто-то другой, кто выплыл бы на волне народного негодования. В СССР к середине 80-х годов как раз была та ситуация, когда низы не хотели, а верхи не могли. Вот и рванула страна, как пороховая бочка. Сейчас народовольцы, которые уже вовсю пропагандируют и занимаются террором, как раз тоже думают, что, убив царя, решат все проблемы. И ведь не объяснишь этим идиотам, что не в царе дело. Если менять, то всю систему в целом. Ленин потом этим и займется. И мы с Серегой даже с нашим знанием будущего ничего изменить не сможем. Значит, и дергаться не будем, а займемся бизнесом. Сколотим состояние и ближе к Первой мировой войне уедем куда-нибудь подальше. В Новую Зеландию, Австралию или другое место, где не будет революций. На этой мысли я наконец успокоился и уснул. А шо це за хлопчик? Только утром поинтересовался Иван Григорьевич личностью Сергея. К тому времени у нас была готова стройная версия о помощнике в лавке, который пока не просит жалования, но обещает придумать, как принести больше прибыли. «Батька, я рассказывал тебе, что Сергей Павлович писал мне письма из Санкт-Петербурга, когда я в гимназии жил. Такого купец точно не помнил. Личность Сереги вызывала у него законное подозрение. С другой стороны, в рубашке из 21 века, с блокнотом, причесанный и умытый, Серега производил хорошее впечатление. Да не работал он, поди, никогда», поддержала сомнение купца Павлина Конкордиевна. «Ручки белые, шея чистая. Он человек образованный, умственного труда», не спорил я. «Больше всего я переживал, как бы никто не спросил у Сереги документы. Купца этот момент волновал мало. У него было горе, потерял телегу. В сарае имелась еще одна, старая, но ей требовался ремонт. Дед Лукашка был старый, слаб для таких работ. Потому Иван Григорьевич и страдал. Покупать новую телегу или чинить старую, у него была надежда. Как только земля немного подсохнет, попробовать запрячь двух имеющихся лошадей и вытащить телегу из грязи. В этом случае новая телега не потребуется. Принять окончательное решение купец никак не мог. Глава 4. Как только Иван Григорьевич разобрался в личности неожиданного постояльца, то отправил нас в лавку. Сам же собрался проведать застрявшую в грязи телегу и, возможно, попытаться ее вытащить. Не думаю, что это ему удастся. Будь телега изначально пустой, то это вполне можно было бы сделать. Но под весом поклажи колеса увязли так глубоко, что оставалось только ждать прекращения дождей или весны. Но к тому времени могут найтись ушлые люди,